женщина, перед которой я виноват. Не случайно, конечно, фильм «Печки-лавочки» снимался на Алтае, который как магнит тянул всякий раз Василия Макаровича к себе, как только он начинал очередное большое дело, новую картину. И в трудный миг, когда его лишили права на долгожданное детище, я пришел дать вам волю. Он согласился на постановку односерийного фильма, чтоб не оказаться в простое, и уехал на Алтай, чтоб отдышаться, прийти в себя. Однажды во время съемок фильма они проезжали с Анатолием Заболоцким по Чуйскому тракту. Минуя поселок Майму, Шукшин вдруг тихо и задумчиво с тайной печалью произнес: «Здесь живет моя любовь, моя первая жена. Это единственная женщина, перед которой я виноват». Конечно, он вспоминал Марию Шумскую. Брак их, как убеждают меня разного рода исследования, до конца жизни не был расторгнут, как с той, так и с другой стороны. И выходит, действительно, известный всему миру и отечественной культуре человек оказался как бы двоеженцем. Одна жена перед Богом, вторая перед людьми. Приезжал Василий Макарович не только, чтобы набраться сил от родной земли, прийти в равновесие от тех грозовых ударов, которые попадали и напрямую, и рикошетом в него, но и чтобы напомнить о себе той, что отвергла Василия, не приняв изменчивого, противоречивого мира искусства, где все переливается, жжет глаза, порой и чью-то душу, и нет там, и не может быть никакого постоянства. Мария была из жизни, где условность касательно любви не принималась. Или любишь, или нет. Как при гадании на ромашке, земном цветке. А возлюбленный бродил в поднебесных храмах, где все были молоды, красивы, ничем не обязаны друг другу. Кончился брачный сезон, и разлетелись кто куда. Прекратились съемки, и каждый отправился восвояси искать нового приключения, новых радостей или печалей, утверждая мир, созданный внутри себя.